Глава 21. В подъезде было непривычно тихо. Аня зашла в квартиру и замерла, прислушиваясь к тишине. Карамелька, встречая хозяйку, только мурлыкала, хитро косилась на нее и наворачивала круги вокруг ее ног. «Пошли дописывать книгу», — повесив куртку на вешалку, сказала Аня. «Кажется, я знаю, чем все закончится». Всегда, когда она принимала какое-то важное решение, ей становилось легче дышать, думать и вообще жить. Обычно это срабатывало, но не в этот раз. Вместо этого Аня ощущала, как сердце упало куда-то совсем глубоко и не желает возвращаться на отведенное ему природой место. Она болела, переворачивалась, иногда билась так, словно пыталась покинуть свою хозяйку и никак не желала успокаиваться. Поэтому Аня решила, что от кофе ей станет только хуже, и заварила себе некрепкий черный чай с липой. Аппетита не было, поэтому она ушла в гостиную и в ожидании, пока загрузится ноутбук, наслаждалась напитком. Приступив к работе, она больше ничего не замечала вокруг. Белый лист словно сам собой заполнялся строчками, сюжет разворачивался и летел к концу, как скоростной поезд. Чай давно закончился, но заваривать новую порцию не было ни желания, ни времени. Пока пишется, нужно было писать. И Аня очнулась только тогда, когда последняя точка была поставлена. В квартире уже стемнело, горели только экран ноутбука и фонарь за окном. В доме напротив зажглись окна, ведь люди давно пришли с работы, возможно, уже поужинали и даже уходили спать. И точно, на часах было 11 ночи. Вздохнув, Аня потянулась, захрустев всеми костями сразу. Тело затекло, устало и теперь требовало к себе внимания. Но отвратительное ощущение в сердце наконец-то пропало, ведь всю тоску и разочарование она выплеснула в слова. Карамелька, услышав, что хозяйка подает признаки жизни, мяукнула из кухни. Пришлось идти кормить кошку, а заодно и саму себя. Последние морозы отступали. Начиналась привычная февральская оттепель, которая к праздникам сменится на весенние морозы. Кусачие, но не такие опасные, как зимние. Снег становился рыхлым, а небо такого нежного акварельного оттенка голубого, что бывает только в феврале-марте. Остальной работой она займется завтра. А сегодня постарается уснуть, не думая о том, от чего сознательно отказывается, чтобы сохранить жизнь Руслану. Идти против предков без понимания, что значит это проклятие, Аня не хотела. Слишком многое стояло на кону. Оставив в мойке посуду, Аня потушила свет и направилась в спальню. Но прежде, на всякий случай, сохранила 3 резервные копии, чтобы не потерять написанное за день. Утром она займется и текстом, и уборкой, а пока ей очень хотелось спать. Свернувшись клубочком под самым теплым одеялом и ощущая приятную тяжесть кошки в ногах, Аня закрыла глаза и медленно погрузилась в темноту. Ни одной мысли не осталось в голове, но смутное ощущение, что ее кто-то ждет в этом мраке, появилось почти сразу за этим. Перед ней расстилался знакомый холмистый ландшафт. Когда она ездила в город, то всегда проезжала этот участок пути. Овраг, укрепленные склоны, ковыль вдоль дороги и ярко-голубые цветы цикория. Когда-то здесь было русло реки, но теперь осталось только воспоминание. Ветер раздувал подол любимой розовой юбки и бросал в лицо отросшие волосы. В воздухе пахло летом. Сочная трава, нагретая на солнце, цветущая кашка и другие полевые цветы, медовый аромат лугов и легкий отголосок речного духа. Начало лета, догадалась Аня. На вершине холма, где она стояла, обзор открывался на все поле впереди и уходящую вдаль дорогу. «Ты добралась», — раздался позади тихий женский голос. Речь была чистая, но словно бы хранила отзвук прежних дней. Аня обернулась и увидела ту кореглазую женщину из своего сна, всю такую же скуластую, грустную и нездешнюю. Ее смуглая кожа и темные косы казались такими уместными в этом пейзаже, что Аня вдруг поняла, кто это. «Вы, Онечка!» — воскликнула она, и женщина вдруг улыбнулась. «Наконец я нашла к тебе путь. Спасибо твоей бабушке». Сердце забилось чаще, и Аня спросила. «Она правда ушла?» Онечка кивнула. «Теперь твоя очередь пытаться поменять судьбу». «Она же не смогла, а куда мне до нее? Грустно сказала Аня. «Ты еще не сдалась, и я в тебя верю». «Как я понимаю вашу речь? Ведь в ваши времена говорили иначе». «Твои предшественницы учили меня новым словам», — улыбнулась Онечка. На глазах ее усталость и суровость облика менялись, она словно молодела, теряя века ожидания и горя. А я всегда легко запоминала другие наречия. В косах зазвенели от ветра железные подвески, и словно музыка какого-то струнного инструмента разнеслась по холму. Онечка огляделась, будто провожая звук, и сказала: «Ты должна знать, что прокляты вы оба. Значит, вам обоим нужно постараться, чтобы от этого избавиться». Как это случилось? Онечка замерла, словно собираясь силами. Пронесся еще порыв ветра, уже сильнее предыдущего. «Не хочет, чтобы я рассказывала», — прокомментировала она. «Но ее время уходит». «Чье время?» «Садись и слушай». Не ответив на ее вопрос, скомандовала та. Дождавшись, когда Аня опустится на траву, Онечка начала. «У меня была прабабушка по имени Катерина. Судьба была к ней жестока. Она не знала любви и убила человека, который был нашим с тобой предком. Прабабушка назвала сына Пустомест, потому что не верила, что рожденный от вражьего семени может стать кем-то толковым и прожить дельную жизнь. Потом родились ее внуки, и один посмел нарушить ее запрет, сменив веру. Она прокляла его, завещав никогда не знать любви и, находя ее, каждый раз терять. Столько в ней было боли, что она не знала жалости даже к самым близким. Мой отец сделал все, как она велела, и никогда не знал тепла и любви. Матушка смогла дать жизнь только мне, отчего отец еще больше горевал. Я боялась прабабушку, старалась реже попадаться ей на глаза. Ведь я так была похожа на тех, кто разрушил ее жизнь, что вызывала у нее только ненависть. В те годы нагайцы уже почти не заходили в наши края, но мы все равно жили неспокойно. С правого берега Волги к нам перебирались беглые крестьяне. За ними следом войска стрельцов, которые стали строить вторую засечную черту на руинах булгарских укреплений, чтобы точно оградить нас от врагов. Никого не волновало, что мы жили с ними бок о бок веками, и не все племена нападали на нас. С кем-то мы роднились, с кем-то торговали, и войну развязывали каждый раз те, кто приходил с правого берега. Мне было лет 17 от роду, когда я встретила в лесу Бехтияра. Он был шаманом у племени нагайцев. Их согнали с родных земель правобережные стрельцы. Мой отец тоже был стрельцом, как и дед. Они построили огромный дом, который мы делили с прабабушкой Катериной. Я сбегала со двора, как только появлялась возможность. И вот однажды летом на земляничной полянке мы с Бехтияром встретились. Он отстал от своих воинов, оттесненный отрядом стрельцов, раненый, и скрывался в лесу. Я не знала его речи. Но стоило нам увидеть друг друга, как я поняла, что больше никогда никого не полюблю. Это была сама судьба или злой рок, называй как хочешь. Но и он полюбил меня в ответ. Я скрывала свои чувства как могла, оправдывая свои походы в лес с сбором ягод, орехов или грибов. Мы виделись все лето и осень, пока он ждал возвращения своих воинов, откочевавших на юго-восток за подкреплением. Раны его затянулись, а я выучила его язык. И мы любили друг друга по-настоящему. Он хотел просить у моего отца забрать меня с собой, как-то грозился, что увезет силой без благословения, но всегда говорил, что не оставит меня одну никогда. Я поняла, что отяжелела, когда октябрь шел на исход. Прабабушка заметила первой, что во мне что-то изменилось, и стала следить за мной пристальнее. И примерно в то же время Бехтияр получил с соколом послание от своих воинов, что они вернутся захватить острог. Он приехал в деревню, чтобы просить у моих родичей позволения забрать меня с собой. Бехтияр не хотел стать в их глазах злодеем, ведь я рассказала ему ту часть истории про бабушки, что знала сама. Катерина от ярости не дала ему даже договорить. Ему она пожелала сгнить в земле без вести в тот же день, вечно возвращаться в мир, не помня зачем, а при встрече с кем-то из нашего рода умирать в муках от холода в сердце. А мне она предрекла навеки быть привязанной к камням нашего дома за то, что помыслила покинуть его. Так и вышло, что она нас прокляла, предсказав ему скорую смерть, а мне вечное одиночество. И в тот же день сама умерла, не дождавшись покаяния. Бехтияр, сам многое знавший, поскольку он был камлауши, напугался не меньше нас, но пообещал, что вернется за мной на следующий день и увезет в ставку. Его родственники точно знают, как помочь нам, ну а пока я должна дождаться его. И я ждала, столько ждала, сколько не живут люди. Но он не вернулся. Даже костей от него не осталось, только домбра лежала на поле битвы. И я родила нашу дочь в горе и тоске. Деревенская знахарка предсказала, что мы еще встретимся, но пока это не произойдет, мне не знать покоя. Она пообещала, что мои дочери всегда будут узнавать его по холоду, связавшему нас из-за прабабушкиного проклятия. У каждой из тех, кто сможет снять его, будут карие глаза, так она сказала, чтобы в каждой жизни он смог ее узнать. Аня почувствовала, как кольнула ладонь. Разжав пальцы, она увидела ту железную рыбку, которую ей при самой первой встрече отдала Онечка. «Спроси Руслана про рыбку», — посоветовала та. «Узнай, что вас связывает, и вам обязательно нужно вернуться к камням нашего дома. Прошло уже слишком много времени, и я устала ждать его возвращения». Онечка поднялась с земли, отряхивая юбки. Аня встала следом за ней и крепче сжала в ладони рыбку. «Только будьте осторожны. Прабабка Катерина может и вам навредить, если не найдете способ обойти ее». Онечка сжала ее ладони в своих и тяжело вздохнула. «Я так надеялась, что Ульяна сможет снять проклятие, но она слишком боялась за Тахира, чтобы рискнуть, а потом сожалела всю жизнь. Не повторяй наших ошибок». И в тот же миг сон исчез, выбросив Аню в реальность глубокой ночи. Утром Аня варила кофе и терялась в раздумьях, что же делать. Принятое накануне решение никогда больше не отвечать Руслану, не искать с ним встречи и тем самым не вредить ему, теперь казалось в корне неверным. Онечка разрушила все ее догадки и планы, сказав, что нужно идти в этот страх и опасность, чтобы спастись. И Аня впервые в жизни боялась не того, что может сделать, а того, что не сделает. Пока она гадала, как все рассказать Руслану и отговорить его от необдуманных шагов, у нее зазвонил телефон. Подумав, что на работе решили все-таки узнать, почему она до сих пор не выслала обещанную корректуру, Аня, не глядя, сняла трубку и опешила, услышав голос Руслана. «Привет, ко мне вчера бабушка приходила». Сходу выпалил он. «Господи, что она сказала?» Сердце снова куда-то ухнуло и, по ощущениям, не собиралось возвращаться. Но знакомое тепло от его голоса затопило с ног до головы. «Сказала, что только ты можешь связаться с Сонечкой, и только она может мне помочь». «А она сама ко мне сегодня во сне приходила», — воскликнула Аня. «Велела ехать к вашему дому в Белярске, вернуться к камням». «Это тот фундамент, который заложил еще Ануфрий», — подтвердил Руслан. «Я тоже хотел предложить туда съездить». «Наверное, нам лучше сделать это по отдельности», — начала Аня, но он тут же ее перебил. «Опять ты споришь?» «Это ты споришь. Как ты себя чувствуешь? Тебе лучше?» — перевела тему она. «Да», — признался Руслан. «Но какая разница, если мы так близко к разгадке?» «Потерплю, это меня точно не убьет. «Ты не знаешь, к чему это может привести». «А ты знаешь? Тогда расскажи. Хватит пытаться решить что-то в одиночку». Она его явно задела, и эта обида так сильно ощущалась даже на расстоянии, что Аня почувствовала горечь во рту. «Это наша общая прародительница, мать Ануфрия, прокляла свою правнучку. И это проклятие может тебя убить, ведь ты не просто ее потомок. Похоже, ты связан с тем Камлауши, что стал моим предком». Она говорила и сама понимала, как странно все это звучит. Общение с предками, давно покинувшими эту землю, родовые проклятия, перерождение шамана. Или у них обоих началась шизофрения, или они попали в какую-то страшную сказку. «Руслан, а что ты знаешь про рыбку?» «Какую рыбку?» «Не знаю, Онечка велела спросить тебя». Повисло молчание, а потом он сказал. «Мама меня так называла. Моя рыбка приплыла», — говорила она. Аня только ахнула. «Онечка подарила мне при первой встрече подвеску в виде рыбки. Я не понимала, что к чему до этого момента. Значит, это ты, рыбка». «Ну да, у меня и день рождения в марте», — удивленно сказал Руслан. «И в память о маме я ношу на руке татуировку рыбку». Бабушка, к счастью, так о ней никогда и не узнала. «Но как это связано с проклятием?» «Я не знаю, но это может быть связано с Камлауши. Онечка сказала, что это важно». «Ты ей веришь?» «Она единственная, кто рассказала всю правду. Даже если Онечка хочет добиться чего-то для себя через нас, если это поможет тебе, то я готова рискнуть». Аня ощутила такую силу внутри, когда произнесла это вслух, что даже голова закружилась. «Тогда я приеду в субботу, и мы съездим в Белярск. Хорошо?» Совсем другим тоном сказал Руслан. «Даже если ничего не получится, то мы хотя бы попытаемся». И Аня могла сколько угодно врать себе, но от этого «мы» Сердце забилось так сильно, как никогда прежде. Всю неделю Аня провела как на иголках. Ей больше не снились ни Онечка, ни кто-то другой из женщин рода. Бабушка действительно ушла, а мама не приходила, даже когда она звала ее. Тогда Аня перебрала еще раз весь архив, собранный за зиму. Имена складывались в четкие линии, каждая из них имела смысл, а не было для нее просто пустым звуком, как раньше. И она все яснее понимала, что в каждом поколении была та, кто способна снять проклятие, но по тем или иным причинам не могла этого сделать. Страх или слабость, что-то, да могло остановить каждую. И теперь была очередь Ани попытаться. В ночь на субботу она совсем не спала от тревоги. Карамелька не выдержала того, что хозяйка беспрестанно ворочалась в постели и ушла спать в гостиную. Луна проглядывала сквозь бешено несущиеся по небу облака, и Аня только и могла что наблюдать за ее движением. Она не думала о себе. В конечном итоге и не через такое проходила. Значит, из-за ее проклятия так обходился с ней Денис. Ведь начиналось все у них вполне мирно, а до чего дошло, и вспомнить страшно. Словно холод внутри нее провоцировал его на всю большую жестокость, заставляя причинять ей боль, от которой она не смогла бы просто обороняться или уходить. Семена слов нелюбви и злобы, зароненные в ее сердце, прорастали все сильнее каждый раз, когда Аня сталкивалась с реальностью. Еще немного и вырастет целый чистокол, через который уже никому не пробраться. Нет, ее не пугало больше собственное одиночество. Как можно бояться того, что стало таким привычным? Ее пугало то, что она может навредить и другому человеку, за эту зиму, ставшему для нее настолько близким, хотя Аня и не могла признаться себе, что именно это были за чувства, из суеверного ужаса перед тем же проклятием. Ей казалось, назови она его любимым, и в тот же миг лед в сердце прорастет насквозь и убьет его в наказание. Поэтому Аня молчала, перебирая в памяти все наставления бабушки, ненависть Сережки к любому человеку другой национальности и успокаивала себя тем, что все равно ничего бы не получилось. Может, и не ехать никуда? Сослаться на недомогание, закрыть дверь, заблокировать номер? А стоит ему перестать искать со мной встречи? Кто знает, может, и холод отступит вместе с проклятием. Думала Аня и сама понимала, как это малодушно звучит. Этим она обрекала на проклятие не только себя и Руслана, но и всех, кто будет жить после них. Наверное, так же решали и те женщины ее рода, отрекаясь от любимых и забывая их имена навек. Перед рассветом Аня уснула, провалившись в темноту. До нее доносились смех и незнакомый говор с угрожающими нотками, так что, проснувшись рано утром еще до будильника, она почувствовала себя еще более разбитой. Лучше бы и не спала. Привычные утренние ритуалы успокоили ее душу. Но тревога засела в подкорке и изредка напоминала о себе дрожащей в руках чашкой с кофе или упавшим на пол карандашом для глаз. Карамелька не отходила от хозяйки ни на шаг, словно беспокоясь за ее состояние. Аня взяла кошку на руки и уселась в любимое кресло на кухне. Свет ласкового, совсем весеннего солнца заливал комнату, и она на минутку поверила, что все делает правильно. Пока не зазвонил домофон. Карамелька тут же унеслась к двери, словно знала, кто приехал. Аня открыла дверь, следом напирая сообщение Лидии. Всю неделю они не созванивались, точнее, Аня сама избегала разговора, зная, что им не составит труда вытащить из нее всю интересующую их информацию. Поэтому сейчас она просто написала, что едет в город к ГНР развеяться. Это не вызвало никакого подозрения, так что Лидия просто пожелала ей хорошо отдохнуть и попросила позвонить, как вернется. У них было столько новостей, что ей не терпелось поделиться ими с племянницей. «Отчитываешься перед тетушками?» — беззлобно поддел Руслан, заходя в открытую дверь. Кошка тут же начала к нему ластиться. Уже привычный запах мяты и свежести расплылся по прихожей. «Создаю легенду, чтобы не позвонили ни вовремя и не отвлекли от разговора. «Кофе будешь?» — соблюдая дистанцию, спросила Аня. «Давай сразу поедем, чтобы не терять времени». «Я договорился о встрече, так что нас ждут. Сказал, что нашел дальнюю родственницу, которая интересуется историей рода. Так что не удивляйся, если тебя начнут расспрашивать о том, по какому колену ты родня. И да, по-русски она говорит замечательно». Аня только рассмеялась, чувствуя, как успокаивается. «Может, и не будет ничего страшного в их совместной поездке?» Всего лишь разведают обстановку и тут же уедут. Может, и проклятие они сами выдумали. А сны — это всего лишь сны. Они въехали в поселок часов в 10. Пока собрались, пока заехали за кофе, где Руслан встретил, как назло, хозяина пекарни и по совместительству одноклассника. А солнце сегодня светило так необычайно ярко, что даже не верилось, что на дворе всего лишь конец февраля. Снег вдоль дороги и на полях, хоть и не стал на вид рыхлым, блестел на солнце и почти что слепил. Чем дальше на юг уходила дорога, тем круче становился рельеф. Овраги и балки, сплошные спуски и подъемы, крутые повороты и улетающие вдаль поля. Они еще не ездила этой дорогой. Она вела мимо выселок, мимо указателей на поселки с интересными названиями, вроде «Четыре двора» или «Верхняя татарская майна». Когда мимо проплыл указатель с названием «Красная горка», она встрепенулась. «Что такое?» — поинтересовался Руслан. «У нас были родственники, в метриках у которых указана Слобода-горка как место рождения. Это все, что от нее осталось, да. Раньше и сам Белярск был крупнее, пригород, почти полноценный город. А теперь лишь село. Это сюда все ездят на Святой Ключ? Я там никогда не бывала, мы всегда заезжали прямо в село. Давно это было? Я уже даже и дома дедушкиных сестер не вспомню, наверное». Руслан кивнул. «Мы туда не поедем, нам не по пути. Да и находится он чуть поодаль от самого села, в лесу». Село как было, так и осталось небольшое, все сплошь в одноэтажной застройке. Попадались как деревянные старички, так и кирпичные новые дома. С тех пор, как Аня была здесь в последний раз, ничего в лучшую сторону не изменилось. Дорога вот точно стала хуже. И сейчас зимой ощущался каждый ухап и рытвина. Бедная Мазда, не для таких дорог ее собирали. Руслан проехал по центру поселка, мимо общественных зданий и беленого молитвенного дома прямо на берегу речки Белярки, того, что возвели на месте разрушенной в советское время церкви. А потом свернул на улицу Куйбышева и через пару десятков метров остановился у высокого деревянного строения с внушительным фундаментом и прорезными деревянными наличниками. «Приехали», — сказал он. И в ту же минуту, словно их ждали, ворота открылись, и им навстречу вышла невысокая, сухонькая женщина в платке. А это Резида Апа. Пока он глушил мотор, Аня подумала, что выглядит Руслан гораздо лучше, чем при последней встрече. Даже совместная поездка ему внешне не повредила, чего она втайне очень боялась. Резида Апа что-то начала тараторить по-татарски, но, увидев Аню, тут же перешла на русский, видимо, из вежливости. Ведь Руслан предупреждал ее о том, что гости их родного языка не понимают. «Здравствуй, дочка. Меня зовут Резида, а ты, значит, наша родственница». «Я Аня, приятно познакомиться», — улыбнулась она, немного растерявшись под дружелюбным напором. «Пойдемте в дом. Солнце хоть и светит, но еще не греет». И Резида первая направилась в дом. В сенях было сухо, чисто и тепло. Они сняли обувь и верхнюю одежду, а потом за хозяйкой прошли в жилую половину дома. Резида сняла платок, свои каштановые с проседью волосы она завязала в хитроумный узел на затылке. «Цвет как у Онечки», — подумала Аня, проходя вслед за ней на кухню, где уже был накрыт щедрый татарский стол. Даже настоящий пузатый самовар в центре имелся. Что уж говорить про кушанье вроде традиционных чак-чака и талкыш-калеве или вполне обычных конфет в вазочке. «Надеюсь, вы не завтракали, потому что я поставила в духовку бэлиш. Жаль, только вы рано приехали, и он не успел испечься. А пока попейте хоть чаю со сладостями, чтобы согреться». Глаза у Резиды были такого же светлого оттенка, что и у Руслана. Видимо, эта черта передалась ему все таки по отцовской линии, а не по материнской, как раньше думала Аня. «Ну, рассказывай, дочка, как ты нас нашла?» Наливая ей полную чашку чая и накладывая на тарелку всего понемножку, спросила Резида. Руслан незаметно кивнул Ане, и она сказала: «Чистая случайность. Я помогла бабушке Руслана, а потом оказалось, что она знала мою бабулю. С этого и началось». Резида посмотрела на Руслана и спросила: «Фируза Талгатовна разве знала русский?» «Как оказалось, вполне хорошо говорила, только скрывала от нас». «Но зачем? К чему такие сложности?» Пока Руслан пересказывал ей известные им события прошлого Ульяны, Фирузы и Тахира, Аня пила чай пустой, без выпечки. Кусок в горло не лез, так переживала. Но горячий напиток с привкусом мяты, смородиного листа и чабреца приятно согревал. Она огляделась и приметила не только простое убранство дома, но и разнообразные вышитые скатерти, покрывала и даже картины на стенах. «Это все вы сделали?» — поинтересовалась она у Резиды, когда в разговоре возникла пауза. «Не только я, но и мои мама, бабушка и прабабушка. У нас в семье было принято рукодельничать. Вот этот подзор, например. Резеда встала из-за стола и принесла Ане длинное вышитое полотно. Его вышивала моя мама в 50-е годы. Видишь, какой узор? Она рассмотрела детали вышивки и ахнула. По всей длине подзора, им раньше украшали железную кровать, скрывая сундуки и коробки, которые стояли под ней, плыли небольшие рыбки. «Руслан!» — окликнула его Аня и показала полотно. «Резеда, а почему именно этот узор? Это же не что-то национальное. Это семейное, да. Не знаю, правда, откуда ноги растут, но таких рыбок вышивали всегда. Оберег, наверное». Резеда убрала подзор на место и налила гостям и себе еще по чашке чая. «Мы прогуляемся в сад, хорошо?» Хотел показать Ане наш знаменитый фундамент. Поднимаясь из-за стола, сказал Руслан. «Идите, идите, я там немного расчистила, чтобы виднее было. Пирог скоро испечется, так что не задерживайтесь, а я пока достану фотографии». Уже за дверью Аня, застегивая куртку у воротника, сказала. «Онечка сказала, что рыбки не просто так появились, это что-то, что нас связывает. Ты же говорила, что в самом первом сне, где она появилась, Онечка тебе отдала железную рыбку, так?» Аня кивнула. «Выходит, это может быть связано и с ней самой, а может, и с ее шаманом». Дорожка во дворе привела их к калитке, ведущей в сад. Сейчас все плодовые деревья были засыпаны снегом, но тропинку Резеда и правда расчистила так, чтобы можно было пройти вокруг дома. «Смотри», — указал на камни, из которых было сложено основание дома Руслан. «Большая их часть лежит здесь, с самой первой закладки дома. Получается, еще руками Ануфрия сделанный». Аня сошла с тропинки и пробралась через снег поближе к дому. Камни на ощупь были совсем ледяные, но неожиданно бились током, как от статического электричества. Кладка, местами покрытая мхом, могла простоять еще не один век, так надежно была сложена. Руслан благоразумно держался от Ани на расстоянии. «Что думаешь?» — поинтересовался он. «Онечка сказала, что прабабушка привязала ее как-то к этим камням. Понятно, что фундамент мы разрушить не сможем. Да и поможет ли ей это? Может, тогда стоит позвать саму прабабушку, чтобы она сняла собственное проклятие?» — предложил Руслан, и тут Аня заметила позади него тень, отделившуюся от сливы. «Осторожнее!» — воскликнула она и бросилась наперерез. Но тень, обратившаяся высокой женщиной с седыми волосами, уже успела толкнуть его в сугроб и нависнуть прямо над ним. «Как ты посмел привести сюда ворожейку?» — раздался громкий голос полной злости. Оглянувшись на Аню, женщина вдруг отпустила Руслана, тут же рухнувшего в снег, и воскликнула. «Ага, потом о конечке явился. Еще хуже».